На начальных стадиях алкоголика все три второстепенные роли может исполнять жена. В полночь она в роли простака раздевает героя, подает ему кофе и позволяет вымещать на себе зло. Утром в роли преследователя бранит мужа за его поведение. И вечером, натянув маску спасителя, молит мужа отказаться от спиртного. На более поздних стадиях, когда физическое состояние мужа обычно ухудшается, он может обходиться без преследователя и спасителя. Но может и терпеть их, если они служат дополнительным источником выпивки. Уайт может явиться в благотворительную организацию и позволить спасти себя, если ему там дадут бесплатно поесть. Или может стерпеть разнос, любительский и профессиональный, если только потом получит подаяние. Исходя из современного уровня знаний, мы утверждаем, что выигрыш в алкоголике, как это характерно для игр вообще, достигается там, где большинство исследователей вовсе не ожидает его обнаружить. Анализ данной игры свидетельствует, что сама выпивка является лишь дополнительным удовольствием на пути к истинной кульминации – похмелью. То же самое в игре «Растяпа». Сами промахи, привлекающие наибольшее внимание и приносящие удовольствие Уайту, для него лишь способ, ведущий к главному – к получению прощения Блэка. Для алкоголика похмелье не столько физическая боль, сколько психологическая пытка. Два любимых вида развлечения пьющих – мартини, сколько выпили и что смешивали. И на следующее утро я расскажу тебе о своем похмелье. В мартини играют люди, пьющие на вечеринках. Многие алкоголики предпочитают психологически более жесткое «на следующее утро». И такие организации, как анонимные алкоголики, предоставляют им для этого неограниченные возможности. Пациент, посетивший психотерапевта после загула, обычно ругательски себя ругает. Психотерапевт слушает молча. Позже, пересказывая этот эпизод в психотерапевтической группе, Уайт заявляет, что это психотерапевт его отругал. Когда в психотерапевтической группе обсуждают алкоголизм, для большинства алкоголиков интересно не пьянство. Они говорят о нем только из уважения к преследователю, а их последующие страдания. Трансакционная цель пьянства, помимо личных удовольствий, которые оно приносит, создать ситуацию, в которой ребенок с прописной буквы мог бы быть строго отруган не только внутренним родителем с прописной буквы, но и любой оказавшийся поблизости и снисходящей добра неродительской фигурой. Поэтому терапия в этой игре должна сосредоточиться не на самом пьянстве, а на следующем, после запоя утре. Нужно отучить алкоголика заниматься самобичеванием. Однако встречаются сильно пьющие люди, у которых не бывает похмелья. Они к настоящей категории не относятся.